Глава 50. Мотивация. С татами в своей весовой абсолютным победителем уходит Марат. Но это четверть финала и юниоры. А Бес хочет вывести его в высшую квалификацию без ограничения в возрасте. С одной стороны, это более крупные суммы, статус и выход на международный уровень. С другой, он там щенок еще по сравнению с мужиками. И первое-второе место маловероятно. «Ну?» — встречает Бес его. «Сам как чувствуешь? Пробуем?» «Да». Аленка протягивает ему мокрое полотенце, вытирает лицо и шею. «Тогда готовься психологически, что тебе могут хорошо навалять». «Я готов!» — улыбается Мар. «А сколько там за первое место?» «В этом турнире скромно». А вот зимним, международном, 6, абсолютный 10. Там тьма рекламодателей, трансляция на весь мир. Как заманчиво. Ты на пике формы, вполне можешь выстрелить, место так в третье. В любом случае, опыт на будущее, будем работать. Разворачивается ко мне. Второе или третье? Ловлю его взгляд. Судьи спорят, он только оттуда. С первым я пролетел. Противник был неожиданный. Он раньше работал в весовой с Маратом, 95. Но его беспощадно высушили, и он на каких-то там граммах упал до моей. В целом мы сделали то же самое, уронили меня в нижнюю весовую. Но мой процент жира строго контролирует Алена, не давая падать за допустимый. А они перескочили целую категорию. И он как пергаментная бумага, натянутая на мясо. Я уверен, его обезвожили мочегонами перед взвешиванием. У нас на такое табу. Короче, все это оправдание, ты, Яшин, облажался. Интонацией Беса говорю себе. И тупо проебал первое место. Но в полуфинал выходят первые 6 мест в моей весовой. Итак, второе или третье? Ты еще раз выходишь с Ильиным. Как так? Технически ничья, судьи не договорились. Будет еще один бой, соберись. Хлопает по плечу. Чего Яся не приехала? Подходит Шмель. У нее инструктаж. Ведюшку скинуть тебе для нее? Взмахивает телефоном. Как я проебал? Увольте, сударь. Яшин и Ильин приглашают на ковер. Вот, сейчас снимай. Разминаю плечи, концентрируюсь. Ильин левша, значит, левую руку в захват. Но он всегда старается отдать правую, а потом контратакует. Этот бой, по сути, ничего не решает. Мы оба с ним залетаем в полуфинал. Но я хочу для Яськи красиво. Выкладываюсь на все 100, снося его еще на первых секундах. Пара эффектных бросков, и я ловлю его правую, вытягивая на болевой. Шлепки по мату отпускаю. Улыбаюсь снимающему меня Ромке. Тренер лаконично поднимает мою руку вверх. «Яшин!» – звучит фамилия. «Второе место!» «Для четверти пойдет, а на финале я хочу первое!» «Это, конечно, не 10 лямов, но мне хватит, чтобы решить самые насущные проблемы!» Только вот у противников моих мотивация, думаю, не меньше. Отправляю Ясе видюшку. Получаю тьму восторженных смайликов и голосовое. Это не передать, как поддерживает. И мне кажется, я еще раз 10 могу вылететь на татами и в каждом из вылетов так же эффектно сделать противника. Только чтобы она продолжала пищать от меня. Ромка прошел слабенько, 3-е место. Бес недоволен. Впереди индивидуальные тренировки. «О, денежка пришла. Сколько?» Заглядываю в экран. «От федерации мы получаем 1000 по 15. Спонсоры взбадривают нас, удваивая суммы и премируя по мелочам за каждый официальный выход на татами. И сначала я решаю купить букет. А потом вспоминаю, что она хотела в горшках. Заказываю в оранжерее обсыпанную бутонами розы в красивом горшочке и доставку к дому, чтобы перехватить и подарить самому. Пока едем по домам, Делаю нарезку лучших кусков с соревнований, выкладываю в группу. Яся лайкает первая. «Фрик-контроль», — смеюсь я тихо. «Кексы не удались», — скидывает мне на фотки беспредела на кухне. И себя вкусненькую в муке, в коротких шортиках и топике, заляпанная, ням. «Но я сделала из их съедобных останков десерт». В крупные бокалы мелко нарезанные кексы. Все это переложено слоями ягод и залито сливками. Сверху, судя по всему, шоколад. И еще фотка, где она засовывает ложку с десертом между своими пошленькими пухлыми губешками. Сглатываю слюну. Собираю из этих фоток коллаж, обрезаю ее лицо, оставляя только губы. И хвастаюсь подписчикам. Подписываю. «Яша сегодня не грустненький». «Яш, ну покажи ляльку, почему прячешь?» — выпрашивают они в комментариях. «Это зараза?» Прилипла с поста с каминаутом. «Да, это зараза», — подтверждаю я. «У нее премьера с кексами, так что поддержите, пожалуйста». «Няшненькая». Лайки, просмотры сыпятся. Пожав руку парням, выхожу из машины. Жду доставку. Умираю от голода и нетерпения. Сегодня у меня релаксятина, и завтра отдыхаем тоже. Яська обещала массаж, и вот кексы. Через наш двор идет пожилая женщина, тащит тяжелую сумку. Ставит сумку на асфальт, устало оглядывая высотку. Снова с усилием поднимает ее. Получаю волшебного пенделя от беса, иногда живущего в моей голове. «Давайте помогу», — иду к ней навстречу. Забираю из рук сумку. «Спасибо», — удивленно смотрит на меня, отдавая. Ей, оказывается, в наш подъезд. Довожу до лифта, ставлю сумку на пол. «Всего доброго», — улыбнувшись, сваливаю за цветком. «Ну, наконец-то». Забираю у доставщика красиво упакованный в прозрачную пышную пленку цветок. Сверху бантики в цвет бутоном. Довольный, поднимаюсь домой.